Администрация Обамы, запуганная стремительным укреплением наших самозащитных ядерных сил сдерживания, яростно пытается оправдать свою антисеверокорейскую политику и усилить санкцию и нажим против нас. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выступил с призывлением. Его передавали 9 и 10 сентября ТАСС, Синфа, Сянгангское спутниковое телевидение Фунфан, индийская газета Rising Europe, японская Зизитюсин, сайт польского отделения общества дружбы из Кореи и польский сайт Корейская Народно-Демократическая Республика.